Поехали они к лесному углу проселком, что вел на заводе. Пони бежали легкой рысцой. Заночевали на зеленых холмах и под вечер 22-го спускались к перелескам. — Да вон же то самое дерево, за которым вы спрятались, когда нас нагнал черный всадник, — сказал Сэм, показывая налево. Честное слово, будто все приснилось. Смеркалось, и впереди на востоке мерцали звезды, когда они проехали мимо разбитого молнии дуба и углубились в заросли орешника. Сэм помалкивал. Перед ним проплывали воспоминания. Но вскоре он услышал, как Фродо тихо-тихо напевает старую походную песню. Только слова были какие-то другие. Быть может, вовсе не во сне, возникнет дверь в глухой стене и растворится предо мной, приоткрывая мир иной. И лунный луч когда-нибудь, как тайный знак, укажет путь. И точно в ответ с низовой дороги в долине послышалось пение. «Айл берет Гилтаниэль, серебрен ренна Мириэль, а мэрель эглер элленас, Гилтаниэль, о элберет! Сиянье в синем храме, мы помним твой предвечный свет за дальними морями». Фродо и Сэм остановились в мягкой лесной тени и молча ожидали, пока подплывет к ним по дороге перламутровое облако, превращаясь в смутный конный строй. Стал виден Гаральд. Засияли прекрасные лица эльфов, и среди них Сэм с изумлением увидел Элронда и Галадриэль. Элронд был в серой мантии и алмазном венце. В руке он держал серебряную арфу, и на пальце его блистало золотое кольцо с крупным сапфиром, кольцо Вилья, главнейшее из трех эльфийских. Галадриэль ехала на белом коне, и ее белоснежное одеяние казалось мглистой поволокой луны, излучающей тихий свет. Бриллиант в ее мифрильном кольце вспыхивал, как звезда в морозную ночь. Это было кольцо Нэния, властное над водами. А следом на маленьком сером пони трусил, сонно кивая, никто иной, как Бильбо Торбинс. Величаво и ласково приветствовал их Элронд, а Галадриэль улыбнулась им. «Ну что же, Сэммиум, — сказала она, — я прослышала и теперь сама вижу, что подарком моим ты распорядился отлично. Теперь хобитание станет еще чудеснее, а может статься даже любимее, чем прежде». Сэм низко поклонился ей, но слов не нашел. Он как-то забыл, что владычица прекраснее всех на земле. Тут Бильбо проснулся и разлепил глаза. — «А-а-а, Фродо, — сказал он, — ну вот, нынче и перегнал я старого крола. Это стало быть решено. А теперь можно и в дальний путь. Ты что, с нами?» «Да, и я с вами, — сказал Фродо. — Нынче уходят все сопричастные кольцам». «Да вы куда же, хозяин?» — воскликнул Сэм, наконец понимая, что происходит. «В гавань, Сэм, — отозвался Фродо. — И меня бросаете?» «Нет, Сэм, не бросаю. Проводи меня до гавани. Ты ведь тоже носил кольцо, хоть и недолго. Придет, наверное, и твой черед. Ты не очень печалься, Сэм. Хватит тебе разрываться надвое. Много еще лет ты будешь крепче крепкого. Твердыни из твердынь. Поживешь, порадуешься, да и поработаешь на славу». «Да ведь это что же?» — сказал Сэм со слезами на глазах. «Я-то думал, вы тоже будете многие годы радоваться. Их обитание расцветет. А вы же ради нее. Я вроде бы и сам так думал. Но понимаешь, Сэм, я страшно, глубоко ранен. Я хотел спасти Хабитанию, и вот она спасена. Только не для меня. Кто-то ведь должен погибнуть, чтобы не погибли все. Не утратив, не сохранишь. Ты останешься за меня. Я завещаю тебе свою несбывшуюся жизнь в придачу к твоей собственной. Есть у тебя Роза и Эланор. Будут Фродо и Розочка, Мириадок, Лютик и Перегрин. Будут, наверное, еще, но этих я словно вижу. Руки твои и твой здравый смысл будут нужны везде. Тебя, конечно, будут выбирать головой Хабитании, покуда тебе это вконец не надоест. Ты станешь знаменитейшим садоводом. Будешь читать хоббитам алую книгу, хранить память о былых временах и напоминать о том, как едва не стряслась великая беда. Пусть еще больше любят наш милый край. Ты проживешь долгий и счастливый век, исполняя то, что предначертано тебе в нашей повести. А пока что поехали со мной. Уплывали за море Элронд и Галадриэль, ибо кончилась третья эпоха, и с нею могущество древних колец. Стихли песни, иссякли сказания трех тысячелетий. Вышние эльфы покидали Средиземье, и среди них, окруженные радостным почетом, ехали Сэм, Фродо и Бильбо, пока лишь печались, еще не тоскуя. Вечером и ночью ехали они по Хоббитании, и никто их не видел, кроме диких зверей. Случайный путник замечал проблеск между деревьев, тени, скользнувшие по траве, а луна плыла и плыла на запад. Кончилось Хоббитание. Мимо южных отрогов Светлого Нагорья они выехали к западным холмам и к башням, увидели безбрежную морскую гладь, и показался Митлонд, серебристая гавань в узком заливе Люн. У ворот гавани встретил их корабел Сэрдан, высокий, длиннобородый и седой, как лунь. Глаза его струили звездный свет. Он окинул их взглядом, поклонился и молвил: «К отплытию все готово». Сэрдан повел их к морю, к огромному кораблю, а на набережной, у причала, стоял высокий серебристый конь, и рядом с ним кто-то весь в белом. Он обернулся, шагнул навстречу, и Фродо увидел, что Гэндальф больше не скрывает третье эльфийское кольцо Нарья, сверкавшее рубиновым блеском, и все обрадовались. Это значило, что Гэндальф поплывет вместе с ними. Но горестно стало на сердце у Сэма. Он подумал, что как ни скорбно расставание, сто крат печальнее будет долгий и одинокий обратный путь. Он стоял и смотрел, как эльфы всходили на борт белого корабля. Вдруг послышался цокот копыт, и Мэри с Пином остановили возле причала взмыленных коней. И Пин рассмеялся сквозь слезы. «Опять ты хотел удрать от нас, Фродо, и опять у тебя не вышло», — сказал он. «Чуть-чуть бы еще, и все. Но ведь чуть-чуть не считается. На этот раз выдал тебя не Сэм, а сам Гэндальф». «Да», — подтвердил Гэндальф, — «потому что лучше вам ехать назад втроем». «Ну что же, дорогие мои, здесь, на морском берегу, настал конец нашему земному содружеству. Мир с вами. Не говорю, не плачьте. Бывают и отрадные слезы». Фродо расцеловался с Мэри и Пином, потом с Сэмом и взошел на борт. Подняли паруса, дунул ветер, корабль медленно двинулся по длинному заливу. Ясный свет фиала Галадриэля, который Фродо держал в поднятой руке, стал слабым мерцанием и потерялся во мгле. Корабль вышел в открытое море, ушел на запад, и в сырой дождливой ночи Фродо почуял нежное благоухание и услышал песенный отзвук за громадами вод. И точно во сне, виденном в доме Бомбадила, серый полог дождя превратился в серебряный занавес. Занавес раздвинулся, и он увидел светлый берег и дальний зеленый край, осиянный зарей. Но для Сэма, который стоял на берегу, тьма не разомкнулась. Он глядел, как серые волны далеко на западе смывают легкую тень корабля. Простоял он далеко за полночь, слушал вздохи и ропот прибоя, уныло вторило его сердце этому мерному шуму. Рядом с ним, в молчании, стояли Мэри и Пин. Наконец все трое повернулись и, уже не оглядываясь, медленно поехали назад. Ни слова не было сказано по дороге в Хоббитанию, но все же не так уж труден оказался дальний путь втроем. Наконец они спустились с холмов и выехали на восточный тракт. Оттуда Мэри и Пин свернули к Забрендии, и вскоре издалека послышалось их веселое пение. А Сэм взял путь на приречье и подъехал круче, когда закат уже угасал. Прощальные бледно-золотистые лучи озарили торбу, светившуюся изнутри. Его ожидали, и ужин был готов. Роза встретила его, подвинула кресло к камину и усадила ему на колени малышку Эланор. Он глубоко вздохнул. «Ну вот, я и вернулся», — сказал он.